Глава 2. Край Гросс, дорога к поместью Шенгаев. Я была готова разорвать весь мир. Все складывалось не так, совсем не так, как хотелось бы, но кто меня спрашивает? Сейванан оказался крепким орешком. Да, я прекрасно понимала, что он не бросит все на свете, кинувшись ко мне с криком: «Аска, я сделаю все, как тебе нужно». Однако внутри все равно тянуло неприятное ощущение. Скорее всего, это было недовольство собой, своей неопытностью, невозможностью быстро решить проблему, несостоятельностью вытащить Шичира из той дряни, в которую он угодил. Из-за меня, между прочим. Я стиснула зубы и шумно выдохнула. Накрапывающий с неба дождь стал только сильнее. Как будто не лето, а настоящая осень. Или же сама Тайоганори рыдает над моей тупостью. Ехавший рядом Коджи покосился на меня. Он не присутствовал при разговоре с Эйтаро, но каким-то образом чувствовал, что что-то произошло. То ли интуиция, то ли просто посмотрел на мою кислую физиономию. Все же мужчина опытный, много их перевидал, физиономии я имею в виду. «Аска, чего нам ждать?» – тихо спросил он. «Что вы подразумеваете?» – спросила я, глядя на дорогу. Мадока шла спокойно, ее погода совершенно не напрягала. Кажется, моя лошадка поняла, что дождь – это самое меньшее из неприятностей, которое может приключиться, когда у тебя такая хозяйка. «Я вижу выражение твоего лица. За все время, что мы провели вместе, я прекрасно научился определять, что ты собралась убивать. Теперь только вопросы, кого и когда». «Какой вы проницательный, учитель Коджи!» – проворчала я, понимая, что он прав. На горизонте показались очертания поместья, и я немного воспрянула духом. Там и Чига, а еще Харука, которая не будет стенать и страдать, а просто возьмет в руки катану и уточнит, кому сносить голову первым. «Всегда пожалуйста», — хмыкнул он. «Но хотелось бы ясности, Аска. Например, не приедут ли Сейванены нас арестовывать? Хорошо, что я ехала на лошади, а не шла пешком, иначе бы точно споткнулась». «С чего бы это?» «Что ты сказала Эйтаро? Было заметно, что он не в восторге от вашей беседы. Вы что, подглядывали?» Не то, чтобы я оскорбилась, просто пыталась понять, как Коджи узнал. Ведь его не было рядом, когда я покинула комнату Сейванена. «Не хватало еще», — фыркнул он. Я внимательно посмотрела на учителя. «Просто что?» Коджи внезапно отвел взгляд. «Наследие клана Икеда». Я нахмурилась. Кажется, у него свои способы добывать информацию. Настоять или отнестись с пониманием? Он не обещал передо мной выворачивать душу наизнанку. «Арестовывать не придут», — буркнула я, сообразив, что не ответила. Эйтаро при всей его резкости, надменности и нетерпимости ко всему, что не вписывается в рамки положенного поведения для юных дев, не самодур. Он дал четко понять, что мне не стоит лезть в его прошлое, но в то же время пытаться за это арестовать – бред, не верю. «Нам нужно уничтожить Сутигумо», – немного наведя порядок в мыслях, сказала я. «Больше тянуть нельзя. Параллельно заняться подготовкой к взрыву шахт». «Держись, Тайоганори», — философски изрек Коджи. Воительница клана Шенгай ступила на свой путь. «Шаманка», — прошептала я так тихо, что он не должен был услышать. «Сначала я стану шаманкой клана, как Ямато Шенгай. И только потом, обладая таким оружием и знанием, можно быть воительницей. А последнее мне потребуется, потому что кроме Цутигума мне хватает и других врагов. Просто часть из них занята или затаилась». Мы въехали в поместье. Встречали нас радостно. Мне помогли спуститься на землю. Выскочила Ами, ойкнула и тут же побежала готовить все для омовения. Мадоку повели на конюшню кормить и отдыхать. «Где Ичига?» – спросила я, едва вошла в дом и увидела Айдзи. «Молодой господин отправился с визитом к шаманам ночи», – ответил он с легкой тревогой в голосе. В то же время в карих глазах управляющего заметно было облегчение, что я вернулась невредимой. Тем не менее, новость про отъезд брата мне тоже не понравилась. Но, возможно, я заранее начинаю паниковать и накручивать себя. Может быть, он ближе к спасению Шичира, чем я? «Молодая госпожа, все готово», – звонко оповестила Ами. Я кивнула и последовала за ней. Сначала надо привести себя в порядок, потом все остальное. Уже перед тем, как войти в купальню, я спросила, где сейчас Харука? «Харука?» – удивилась Ами. «Она же отправилась с господином-наследником к шаманам». Что ж, это однозначно не худшее, что могло случиться. Харука внимательна, в меру подозрительна и не доверяет никому, кроме меня. Значит, шаманам вряд ли удастся ее провести. Ладно, сейчас важно дождаться брата, поговорить, поделиться мыслями, нырнуть в сокровищницу Шингаев. Не поверю, что дед не приберег что-нибудь для войны с потусторонними тварями. И почему я об этом не подумала раньше? Горячая вода немного привела разум в порядок и расслабила тело. Я прикрыла глаза и откинула голову на бортик купели. Верно говорят, дома даже стены помогают. В моем случае верные мысли пришли в родном поместье. Закончив с омовением, я сразу направилась в свою комнату. Но уже коснувшись ручки двери, поняла, что упустила очень важный момент. А именно, не спросила, где. «Я здесь, Аска», — раздалось за спиной. Резко обернувшись, я увидела Изуми и поняла, что-то изменилось. Вроде бы она выглядит как обычно, но в то же время есть какие-то перемены. Или это просто мне мерещится? «Знала, что буду тебя искать?» – спросила я. Она кивнула. «Да, но не стала врываться в купальню». «Какая вежливость!» – фыркнула я и поманила за собой. «Пошли, расскажешь все, что тут происходило». Планы немного изменились. Пока кое-что проверю в своей комнате, а уж потом дело дойдет до сокровищницы. Возможно, спуститься туда с Ичиго будет куда разумнее, он должен тоже что-то знать или хотя бы помнить. Изуми не возражала, просто двинулась следом, а потом начала рассказывать, пока я пересматривала книги на полку. Не найдя ничего нужного и слушая Изуми краем уха, принялась перерывать сундуки. Я очень хорошо чувствовала, что у нее масса вопросов, но при этом терпение позволяет дождаться, когда я найду нужное и сама расскажу. А вот у меня его однозначно не хватало. Поэтому, откинув очередное кимоно в сторону, я повернулась к Изуми. «Хватит ходить вокруг да около. Как ты появилась и показала мне шахты?» Изуми явно удивилась. «Я думала, ты все поняла», — сказала она через несколько секунд. «Там ты действовала так, словно ждала меня». Я мотнула головой. «Никого я там не ждала. Просто уже привыкла, что надо действовать, а не ахать и охать. Но сейчас появился шанс все выяснить». «Аска», — начала Изуми и закусила губу, словно не решаясь продолжить. «Я...» «Ты?» — подсказала я, откладывая очередную вещь и не отводя взгляда от Изуми. «Я приношу извинения, что долгое время скрывала это, хотя ты мне спасла жизнь», — внезапно произнесла она, опустилась на колени и поклонилась, практически касаясь лбом пола. «Изуми!» — я кинулась к ней, пытаясь поднять. «Надеюсь, ты сможешь меня простить», — глухо продолжила она. «Я водящая Аска». Это было произнесено таким тоном, что за окном должен был бы прогреметь гром, или хотя бы хлопнуть ставни, или на крайний случай рухнуть что-то с полки. Но тишина, покой. Только крик Йосика, которая торопила парней быстрее разгружать привезенную рыбу. Изуми явно не ждала, что я буду просто на нее вопросительно смотреть. «Водящая», — повторила она. «Это преступление?» — осторожно поинтересовалась я. Через кристаллы Чига кратко передал информацию, но особого эффекта она не произвела. Изуми уже не раз затаскивала меня в свои видения, поэтому для меня это было уже практически обыденной вещью. «Нет-нет», — торопливо ответила она, — «ты просто реагируешь совсем не так, как и Чига. Понимать бы, какая реакция была у него. Возможно, действительно есть что-то, но я не в курсе. Тогда плохо. Это как раз тот пробел в моих знаниях мира, который не закрыт. Приедет Ичига, разберемся», — все же решила я. Он сказал, зачем отправился к Джаргалу. Изуми вздохнула. «Он надеется, что сможет узнать хоть что-то. Я показала ему будущее, но всегда есть вероятность ошибки». «Ему там не грозит опасность?» Изуми качнула головой. «Он ученик самого вождя, не осмелится причинять ему вред». «А сам Джаргал?» Изуми снова покачала головой. «Ученик — это, считай, продолжение учителя. Нельзя сделать что-то плохое ученику, при этом оставшись невредимым». «Ну, хоть так», — буркнула я и, наконец-то, смогла достать то, что было нужно. Пусть он был завернут в серый невзрачный шелк, но так даже лучше. Мою ладонь сжег перстень Сузуму Юичи. «Ты не сердишься?» — осторожно спросила Изуми. «Нет. И не надо больше падать мне в ноги», — сказала я, осторожно разворачивая ткань. «Тут есть на кого злиться, поверь. Ты мне лучше подай умную мысль, как вытаскивать твоего брата». Изуми опустила глаза. «Я не демоноборец, Аска, но в любом случае Цути Гума можно побороть огромной, просто бездонной реку». Я чуть не застонала. «Спасибо за совет, радость моя. Прямо очень помогло». «Значит, все просто. Всего лишь найти того, у кого бездонная реку, и устроить зачистку за вратами». «Отлично, великолепно». Изуми молчала, понимая, что говорить бессмысленно. Перстень сверкнул кроваво-алым рубином, словно подмигивая. «Ну и где же моя маленькая безрассудная кобра?» Я вздрогнула. Этот голос, я так давно его не слышала. На мгновение показалось, что по стене проскользнула однорогая прихрамывающая тень. По спине пробежали мурашки. «Какая-то нерешительная, совсем не та кобра, с которой мне было так весело. Ты же прекрасно уже поняла, что твоя цель — Шимата. Так почему бы не сделать несколько шагов и не добиться желаемого? Зачем петлять и искать другой путь, если ты уже стоишь на верном? Просто стоит немного приложить усилий». В голове зазвучал смех, от которого мне стало совсем нехорошо. Я и правда шла по дороге, но потом уперлась в закрытую дверь. Попыталась найти другую, но меня шлепком, как слепого котенка, снова отправили к закрытой. Что я делаю не так? «Аска!» — Изуми осторожно приблизилась ко мне. «С тобой все в порядке? У тебя такой взгляд!» «Какая жизнь, такой взгляд?» — ответила я, хмурясь и очередной раз перебирая все, что могла упустить. Снова смех. Меня бросило в жар. Я скрипнула зубами и сжала руку в кулак, чувствуя, как перстень впивается в кожу. «Выход на поверхности. Просто я его не вижу, но должна. Шимата. Шимата — ключ ко всему. «Молодой господин!» — донесся крик со двора. Изуми кинулась к окну и вдруг тепло улыбнулась. «Аска, они вернулись!» «Вернулись, хорошо. А я поняла, что мне делать дальше».